Глава 9. Миссия Владислава Черноземова. 21 августа 2091 года. В отличие от военных и особистов, стражам всегда давался выбор. Они могли уклониться от выполнения задания. Они имели право на отказ. Конечно, после этого ни о каком карьерном росте и речи не могло быть. Страж отлучался от братства, давал подписку о неразглашении, становился невыездным, получал синекуру и до конца дней своих прозябал в каком-нибудь Усть-Задрыщенске. Право на отказ было введено в обиход еще в первые годы правления Кашина, кем-то из анонимных советников диктатора. Принадлежа к криптоэлите, по существу являясь лишь винтиком тайного управления ВАСП, соблюдая иерархические условности, страж, тем не менее, твердо знал, что в любой момент может, если не выйти из большой игры, то хотя бы оказаться на ее периферии, быть под наблюдением, но не ее бездумным исполнителем. Сознание этого факта давало ощущение свободы воли, но в то же время это накладывало бремя ответственности на совершенные поступки. Ведь получается, ты не просто выполняешь приказ руководства, ты отчасти соглашаешься с ним, поскольку не используешь право на отказ. Впрочем, немногие стражи в течение всей своей службы использовали данную привилегию. Менее процента. Когда поздней ночью, почти ранним утром, диктор с канала Суньюз Лидия Найденова отвозила Влада в аэропорт Борисполь, ему пришло сообщение. Внимание! На следующем ярусе имеется опасность вирусного заражения. Санитарам необходимо взять пробы. В случае положительного результата анализов требуется применить эффективное лечение. В случае невозможности применения онного следует принять дезинфекционные меры по зараженной местности, вплоть до полного выжигания. На нормальный язык это переводилось примерно так. Внимание! Возникло подозрение, что Звеньевой Роб Гордеев – предатель. Следует установить за ним наблюдение. Если подозрения подтвердятся, захватить изменника в плен. Если это невозможно, тупо ликвидировать. Очень неприятное сообщение. Именно в такие моменты в душе каждого стража и возникает вопрос, а не отказаться ли? Сделать это можно просто. Сразу же трижды отослать пустое сообщение на адрес отправителя. Тогда, скорее всего, звено будет снято с задания и расформировано. Однако, как бы ни был мучителен выбор, решение стража в 999 случаях из 1000 известно заранее. Согласен выполнить приказ. И уж, конечно, санитаром звена назначается человек, имеющий иммунитет к так называемому наползанию тьмы, побочному эффекту, возникающему в результате жестких, зачастую непроверенных психотренировок, благодаря которым у многих стражей, работающих в 6-м отделе, открываются редкие способности. Влад был одним из таких людей. В свою очередь, Роб дураком не являлся и, безусловно, знал, кто за ним приставлен смотрящим. В зале ожидания Черноземов встал за одной из пальмочек таким образом, чтобы быть незаметным для пассажиров, прибывших рейсом Москва-Новосибирск. Он хотел увидеть лицо Звеньевого до того, как тот войдет в прямой зрительный контакт со своими подчиненными. Осуществить, так сказать, предварительное сканирование личности. Как назло, Джо оказался впереди и закрыл часть обзора. С ним случайно столкнулась симпатичная чернявая женщина, лет 35 от роду, с двумя дошколятами. Махмудов долго извинялся, а женщина, мило улыбаясь, уверяла нерасторопного стража, что ничего страшного не произошло. Влад не умел раздражаться, но часто ощущал слабое озудение внутри себя, которое называл злым азартом. Вот возникла неблагоприятная ситуация. Джо и какая-то слишком уж вежливая пассажирка закрыли часть обзора, мешают осуществлению задуманного. И становится интересно, что произойдет раньше? Рассосется эта нелепая неразбериха или на горизонте появится рог? Неразбериха рассосалась раньше. До ушей Влада донесся окрик. «Аиша!» Черноземов обернулся и увидел крепко сложенного русоволосого мужчину, примерно тех же лет, что и вежливая пассажирка. Судя по выправке, военный. Или даже особист. Да, скорее всего особист. Взгляд слишком цепкий. Контрразведчик, мать его. «Папа, папа!» Радостно завизжали дошколята и побежали навстречу мужчине, который присел на корточки, обхватил детишек и поднял их на руки. Аиша наконец-то отвязалась от Джо, подошла к мужу, обняла его, поцеловала и произнесла. «Привет, любимый!» «Привет!» – сказал контрразведчик. «Как там Москва?» «Здорово!» – ответила женщина. «Открытие музея прошло на ура. Я тебе потом все расскажу». Внимание Влада вновь переключилось на вход в зал ожидания. И тут он увидел Роба. Звеньевой казался таким же, как и 2 дня назад. Хмуро невозмутимым, сосредоточенным, целеустремленным. Однако в его глазах проглядывалась подавленность, скрытое напряжение, причиняющее боль. Что-то крутило Гордеева изнутри, беспокоило глубокой занозой, порою даже нещадно терзало, заставляя прилагать большие усилия, чтобы сохранять внешнюю невозмутимость. Все это читалось в неуловимых движениях Звеньевого, в его походке, в мимике. Да уж, совершенно очевидно, что боссы со званием выше куратора дали Робу непростое задание. Осталось выяснить, какое именно и почему возникли опасения, что Звеньевой не сможет его выполнить. Во всяком случае, правом отказа он не воспользовался, подумал Влад, выходя навстречу Звеньевому. Гордеев сухо поздоровался с подчиненными и новосибирским стражем Саниным, который разрешил называть себя Николаем или даже просто Колей. Однако было понятно, что этот самый Коля не так прост, как хочет казаться. Черноземов не сомневался, что на счету столичного коллеги минимум 50 загубленных жизней разномастных врагов конфедерации, от воинствующих исламистов до уйгурских наций. А матерые бандиты при встрече с ним превращались в малых детей, плакали, гадили под себя и, захлебываясь соплями, обещали, что больше не будут. Санин провел коллег на вертолетную площадку. Там их ждал черный винтокрыл, похожий на огромную мертвую рыбину, плавающую брюхом вверх. Перед этим Роберт кратко ввел стражей в курс дела. Оказывается, министр внешнеэкономических связей Александр Зайцев подозревается в измене родине. Его дочь, некая Мария Зайцева, украла информацию с последними разработками в области дизгайз-технологий и теперь бесследно исчезла на просторах Аляски. Понятно, что скорее всего перебежала на сторону ВЭК, хотя и японцев из списка подозреваемых исключать не стоит. Задача стражей – допросить злополучного министра и побывать в НИИ, откуда была украдена информация и где уже вовсю шерстят следователи по особо важным делам, а затем, скорее всего, отправиться на Аляску, по возможности поймать и доставить на территорию конфедерации изменницу. Из всего вышесказанного Владу было только одно непонятно. Почему для этой цели понадобилось звено с западной части страны? Магаданские вкупе со столичными стражами справились бы с этой проблемой не хуже. Впрочем, торопиться не стоит, рано или поздно это само собой выяснится. 3-миллионный Новосибирск за последние 40 лет сильно разросся, главным образом в восточном направлении. Попасть на другой конец города, в район Гусиный Брод, где находилась Генеральная прокуратура Советской Конфедерации, на автомобиле в полуденный понедельник означало бесконечное стояние в пробках. Но даже при отсутствии транспортных заторов преодолеть 40 километров по воздуху гораздо быстрее, нежели по городской дороге. Простой парень Коля уже в глубине винтокрыла выдал стражам новые и изъял старые паспорта. Это для Аляски. В Новосибе вы работаете под своими именами. На режимные объекты вас проведут инкогнито, без регистрации. Произнес он в полголоса, поскольку винтокрыл летел почти бесшумно. Спустя 20 минут они приземлились на крыше 30-этажного здания. Здесь стражам предстояло разделиться. Роб и еще 2 человека должны были участвовать в допросе министра. Остальные летели в НИИ. Влад после активации плана санитар хотел держать Звеньевого на виду. И уже решил было отозвать Гордеева на пару слов, рассказать ему об обидах Леши Планкина, предложить отправить того вместо себя, пусть почувствует независимость от шефа. Но Роб опередил Черноземова. «В НИИ полетят не 2, а 3 человека», — сказал он. «Джахар, Леша и Марк. Махмудов, ты назначайся старшим. Я и Влад остаемся в прокуратуре». Такой поворот событий слегка озадачил Черноземова. Получается, Гордеев специально идет на сближение. Мол, мне нечего скрывать. «Я всегда думал, что для допросов гондона высокого ранга нужно 3. Один натягивает, другой рвет, третий штопает», — заметил Марик. Роб прожег подчиненного взглядом и спросил. «Ты слышал, что я сказал?» Марик состроил невинное лицо и в притворном испуге закивал головой.